Умная собака. На одном корабле были кошка и собака. Они жили очень дружно, вместе ели и даже спали вместе. Корабль долго плавал по морю, и стал на нем уменьшаться запас пресной воды. Пришлось давать людям меньше воды. Жалели воду и для кошки с собакой. Обоих друзей часто мучила жажда. Как-то раз забыли закрыть катку с водой. Воды же в катке было только до половины, и ни кошка, ни собака не могли ее достать. Что же придумала собака? Она опускала лапу в воду и давала кошке лизать. А потом и сама напилась таким же образом.